Джин Тумер. На рассвете дождь прекратился. Позавтракав, компания дошла до края леса и остановилась, изучая принесенные ветром запахи. Холмы вдали были подернуты легкой дымкой. «Интересно, далеко ли позади остался дом?» — подумал Хвост трубой. Чутколап и Толстопуз спорили, какой дорогой идти, а Шустрик прыгал и плясал в росистой траве. Радость котенка, выбравшегося из-под мрачного свода леса, можно было понять. Фритти хотелось бы и самому испытывать такую же легкость и беззаботность. «Если этот лес — самое худшее из мест, которое нам придется миновать, это будет редкостное везение», — подумал он. «Хорошо оказаться на открытом месте, но на этих холмах почти негде спрятаться. В этом смысле густой лес гораздо лучше». К нему подошел Тан воителей, остальные коты расположились сзади полукругом. «Как я понимаю, вы по-прежнему собираетесь идти ко двору?» В голосе снова послышалось пренебрежение, но Хвост трубой был слишком озабочен, чтобы придавать этому значение. «Да, Тан, думаю, так будет лучше всего». «Ну что же», — сказал Чутколап, — «отсюда мы должны повернуть на восток, по краю стародавней дубравы. Наверное, тебе нужно показать дорогу». «Конечно», — подтвердил Фритти, — «мы дошли сюда по очень неопределенным подсказкам, которые нам дал Потягуш, но он предупредил, что потом, когда мы выйдем из леса, нам опять понадобится помощь». Черный кот слегка наклонился вперед и вопрошающе посмотрел на Фритти. «Ты сказал Потягуш?» «Да! Он наш друг по стене сборищ. Это он посвятил меня в охотники», — с гордостью добавил Хвост трубой. Тан наморщил лоб и улыбнулся. «Это такой большой коричневый кот», — спросил он. «И всегда ведет себя так, словно только что проснулся». Фритти кивнул. «Потягуш!» — радостно взревел Толстопуз. Полосатый старый кот весело закрутил головой. «Старина Потягуш! Что же ты нам не сказал, хитрая ты ящерица?» «Я же не предполагал, что вы с ним знакомы», — улыбнулся Хвост трубой. «Знакомы?» — весело забулькал Толстопуз. «Да мы на нюх друг друга знаем. Сколько раз вместе охотились на юге коренного леса, сезон за сезоном. Отличный кот, ха-ха, отличный малый». Чутколап с нежностью посмотрел на старого друга, радующегося как котенок. «Толстопуз прав», — сказал он. «Друг Потягуша наш друг. Ну что же, если ты пользуешься покровительством такого кота, я во многих отношениях чувствую себя гораздо спокойнее. Потягуш не возьмет в друзья, кого попало». Фритти стало смешно. Похоже, все считают его важнее, чем он есть. «Вот только Потягуш не очень ясно объяснил, куда нам идти после леса», — сказал он. «Ах!» — с притворной грустью проскрипел Чутколап. «Это надо же, чтобы вчерашний котенок напоминал мне о моем долге. Не иначе, как старый друг послал тебя издалека, чтобы исправить меня. Я ведь обещал указать тебе дорогу, и укажу. Слушай внимательно. Я сообщу тебе не только, как пройти ко двору Харрора, но и кое-что еще». Тан повернулся лицом к холмам. «Ну так вот, перед тобой расстилаются плавные низины. Ступай в ту сторону, куда сейчас обращен твой нос, так, чтобы закат оставался с левого бока, и ты не заблудишься. Когда переберешься через реку Хвостокрутку, окажешься на равнинах, это будет примерно половина пути. Иди все на север. Местность начнет понемногу повышаться. Когда перейдешь через реку Примурлыку, поворачивай вверх по течению и иди до края коренного леса, ты его сразу узнаешь, когда увидишь. Все запомнил?» Фритти кивнул. «Я помогу ему, сэр», — пообещал Шустрик. «Конечно, поможет», — согласились воители и стали прощаться. Даже неугомон потерся носами с Фритти и Шустриком. Пока котенок на прощание боролся с Шуршем, прищур подошел к Фритти. «Я бы хотел заглянуть в твое будущее», — сказал белый кот. чувствую, это возможно, не бойся. Хвост трубой не был уверен, что ему нравится предложение прищура, но возражать было поздно. Прищур уже обнюхал его нос и прошелся вдоль спины до кончика хвоста. Совершив этот ритуал, белый кот сел и закрыл глаза. Когда он их открыл, хвост трубой с изумлением обнаружил, что глаза из молочно-голубых превратились в темно-синие, почти черные. Рот прищура был открыт, и из него струился шепот. «Великие кричат в ночи, в земле что-то движется». Сердечное желание оказалось в нежданном месте. Провидец помотал головой, словно ему мешал громкий шум, потом шепчущий голос продолжал. «От медведя все бегут, бегут, но и Мишка сны дурные видит». Последовала небольшая пауза и снова. «Попав в темное место, умело выбирай друзей или врагов». Помолчав, прищур снова закрыл глаза, а когда открыл, они приобрели прежний цвет неба в летний день. Он кивнул потрясенному Фритте. «Удачи тебе, юный охотник», — сказал белый кот и отвернулся. Хвост трубой склонил голову. «Прощай, Титан, и вы, воители. Ваша доброта еще ценнее от того, что ее не искали, и вам тоже доброго пути и приятной пляски». Хвост трубой повернулся и, не оглядываясь, зашагал прочь. Через мгновение за ним последовал Шустрик. Уже после того, как воители скрылись из виду, они еще долго шли молча. На 15-й день путешествия по плавным низинам они спустились, наконец, в пологую долину реки. На траве лежал туман, и в воздухе пахло дождем. Подходя к хвостокрутке, они почувствовали облегчение. Они попали с плато в мир воды и прохлады. Живость, энергия бегущей и журчащей воды были совсем не похожи на тихие и медленно извивающиеся речки в их родном лесу. Хвостокрутка, плескаясь и смеясь, несла с собой ветки ив и стебельки травы, чтобы бросить их в тихую заводь у берега, где они будут плыть лениво, неспешно. А потом, играя с ними, словно кошка с мышкой, она снова бросит все это на стремнину и унесет прочь. Пока солнце не поднялось над головой и не стало светить сквозь дымку, лишая блеска быстро бегущую воду, хвост трубой с Шустриком поиграли на берегу. Они по очереди пытались вытащить из воды ветки или проплывающие близко к берегу прутики, подбивая друг друга достать те, что подальше. И только после того, как Шустрик в азарте едва не свалился в воду, в последний миг его все-таки удалось поймать за шкирку, Фритти начал подумывать о том, как пересечь широкую бурную хвостокрутку. Они поднимались к истоку, обходя бухты и заливчики, и шум воды становился все громче и раскатистее. Источник шума обнаружился за очередным изгибом реки. Здесь хвостокрутка слегка сужалась и с шумом неслась мимо камней, торчащих из пенящейся воды, словно сломанные зубы. Когда Фритти и Шустрик подошли поближе, верхушка одного из камней слегка шевельнулась и посмотрела на них широко раскрытыми глазами. Это был гроза тараканов, сидевший словно сова над самой серединой потока. Хвостокрутка, бурля, шумом мчалась мимо безумного кота. Мгновение он таращился на наших друзей, потом поднялся. Шерсть на нем свалялась сосульками. Не говоря ни слова, он, чуть поколебавшись, перепрыгнул на другой камень дальше от берега. Пока он выбирал следующее место, куда можно прыгнуть, хвост трубой позвал его, стараясь перекричать шум потока. «Гроза тараканов! Это вы! Мы, хвост трубой и Шустрик, вы нас помните!» Гроза тараканов обернулся и бросил в их сторону безразличный взгляд. «Идите к нам, гроза тараканов! Вернитесь, пожалуйста!» Еще громче крикнул Фритти. Старый кот постоял в нерешительности, но прыгнул обратно. Друзья смотрели, как он с трудом возвращался через реку и, наконец, спрыгнул с последнего камня на поросший травой берег, настороженно посмотрел на них и сжался в комок у самой воды. Наконец он, похоже, узнал их и даже заговорил. Но Фритти ничего не слышал за шумом реки и стал знаками звать старого кота за собой на высокий берег.